Кака Шанель. На советы лордов мы с Асом ходили по четвергам. В секретариате Ас работал по вторникам и пятницам. Меня Шон забирал по вторникам. Сегодня была пятница, и я в первый раз осталась одна. Сначала отсутствие Аскани рядом почти не чувствовалось. Было некогда. После обеда я помчалась на конюшню, чистить леваду. Ночью, невзирая на календарную весну, опять навалила снега. Потом выгнала гулять лошадей. Когда кони немного набегались, занялась волной. Я начала, по совету Аскани, учить Олю брать небольшие препятствия. Пристегивала к недоустку корду и гоняла, заставляя прыгать через положенную на опоры жердь. Прибой играючи перемахивал через заборы в 4 локтя, а предела его не знал никто. Хихикнула, если облегчить левитацией, взмоет в небо, как дракон. А волну надо было еще тренировать, как рассчитывать шаг на подходе к барьеру, как отталкиваться, как приземляться. Отзанимавшись солей час, отстегнула корду и, оставив лошадей гулять, пошла отбивать денники. Чем хороша школа, герцогиня ты или прачка, бегай себе с лопатой и тачкой, и никто слова не скажет. Рано радовалась, в деннике волны, с лопатой наперевес, меня поджидал Киран. Давай помогу. Кир, не надо, я сама прекрасно справлюсь, и опилки не тяжелые, и мне размяться нужно. Ты ж знаешь, я, если захочу, могу денник за 2 минуты очистить магией, но не делаю этого специально. Ну не могу я сидеть на тачке, пока девчонка лопатой машет. Так не сиди, займись чем-нибудь полезным. Я поговорить хотел. Кстати, куда Ас делся? Работает. У него задание другое. Какое? Я покачала головой. Шон мне друг, но даже он всего не рассказывает. А я не спрашиваю, потому что понимаю, что моя голова не сейф. А знаю я и так слишком много. Кир, у тебя ж с ментальными щитами пока не очень. Ты 2 дня назад жаловался, что лихо твою хохму с подменой сочинения на морскую тему, когда ты пытался подсунуть от имени Мариза Опуса верблюдах корабли пустыни, на лету просекло. Киран горестно вздохнул и запустил пятерню в светлую шевелюру. Ну да, соперничество чайкой барсов, капитанами которых были Кир и Мариз, продолжалось и зимой, когда в Галкирине играли, и принимала порой самые странные формы. Намек понял. Но Тим, все же скажи, у тебя с Асом, серьезно, ты не передумала? Я через 2 месяца уеду в Галарен, и увидимся мы только через год. Будешь ли ты еще свободна? Кир посмотрела в голубые глаза. Свободной я буду всегда. И если свяжу свою судьбу с кем-то, то только с тем, кто эту свободу признает как неотделимую часть меня. Пока я замуж не собираюсь вовсе. Все, хватит. В академии расскажу, что я дракон. Но сейчас, рано. Взяла лопату. Кир, отойди, мне тачку подогнать к двери надо. Знаешь, внешне ты такая красивая, нежная, хрупкая, как цветок, а внутри твердая, как алмаз. Но оттого еще желаннее. Кир, отвянь, а, мне всего 14. Ас это, кстати, понимает. Ладно, усек, но знай, в академии я тебя дождусь. А дальше, посмотрим. Да, вот неуемный. Как же объяснить, чтобы не обидеть, что не судьба? На Кире проблемы не кончились. Я загнала коней в денники, обмахнула обоих щеткой, набила ясли сеном. Пока работала, меня как свербило, грызло. Вот не хватает чего-то, и все тут. Покопавшись в себе, поняла. Я рассталась с Асом 2 часа назад, но уже скучаю. Мне плохо и одиноко без его ментального хмыканья, ехидных реплик, ласковых взглядов, плеча рядом. И, мало того, он сейчас в Лоране, рядом с зеленоглазой красавицей Брианн, которая в первую же встречу проявила к Аскани явный интерес. Кто я по сравнению с ней? Захолустная девчонка, выросшая в коровьем хлеву, а она, урожденная принцесса, Асу под стать. Обняла за шею волну, запустила пальцы в черную гриву, прижалась щекой к золотистой шкуре. Вот бросит нас, и что станем делать? Оля, будто поняла, скосила на меня лиловый глаз и грустно вздохнула. Ладно, научусь превращаться в ворону и буду на всех светки каркать. Возвращаясь с конюшни, я своевременно засекла караулившего меня у мостика через канаву Кая. Заскрежетав зубами, накинула невидимость, спрятав на всякий случай ауру. Приподнялась в воздух, ни следов, ни шагов, и тихонько полетела вдоль тропы. Вот ведь делать человеку нечего. Сидел бы лучше, медитировал, занимался, пробился бы в люди и без герцогинь. Хотя странно, вроде и парень симпатичный и неплохой, а посмотрю на него, как по сердцу когтем царапает. Что-то не то, а что, непонятно. Аура выглядит нормальной, Никаких тебе серых пятен. Ну да, две сестры-бесприданницы, это проблема. Если только не вспоминать, кем была я сама лишь 2 года назад, и как должна я поступить. Сейчас у герцогства появились средства, но обязана ли я их тратить на приданое неизвестным мне девицам? Точнее, даже не так, я могла бы предложить Каю заем лет на 10, чтобы отдавать было нетрудно, но я не видела, чтобы он старался ходить за мной следом, переодеваясь по 4 раза на дню и мерцая очами, это не старание. Ладно, посмотрю, примет ли он участие в соревнованиях с ведрами. До конца года время еще есть, вот и погляжу. Если уклонится, это само по себе ответ. Тогда пусть ищет себе в китовом киле богатую купеческую дочку, та будет счастлива. А если примет вызов и окажется в 5-ке лучших, подумаю, как помочь. К ужину я уже извелась, сделала уроки, выучила с тоски 30 новых драконьих рун и лишний параграф по истории, приготовила задание по начертательной геометрии, помедитировала и отправилась в кабинет алхимии, доставать жалобы Метин. Та терпеть нытье не стала, а усадила меня за приготовление актуальных сборов от зубной боли с будрой, тысячелистником и шалфеем. Сама уселась напротив, раскрыла брошюрку из нескольких листочков. Вот, купила на рынке. Народная медицина и траволечение. Как раз о зубах. Слушаешь, я кивнула. Мелко порезанный лук репчатый заверните в тряпочку и положите в ухо с противоположной от больного зуба стороны. Я вытаращилась на Тин и часто заморгала. В ухо. Неожиданное решение. Слушай дальше. Зубная боль пройдет, если со стороны больного зуба вложить в ухо корешок подорожника. Я хихикнула. Подорожник. Это ж не петрушка какая или там одуванчик, у которых корень одной морковкой. У него корешки, как у лютика, мочалкой в растопырку. Как их в ухо совать? Рос, сохраняя на лице серьезность, поинтересовался. А объяснение, почему кладут в разные уши, в книжке есть. Наверное, чтобы методы можно было сочетать, пожала плечами Тин. А что еще интересного там предлагают? Ну, если это не поможет, советую ниже затылка привязать горячую тряпку с горчицей. Я прикусила костяшку пальца, чтобы не засмеяться и не сбить Тин. Хотелось узнать, что там дальше понаписано. Хандру, кстати, как паутину веником смело, а остальные рецепты, поинтересовался директор. Остальные вполне осмыслены. Спиртовые настойки трав вроде хвоща полевого или календулы. Вообще, сестра пролистнула брошюрку, настаивать можно все, что угодно, если на спирту, от ивовой коры до пережженных черешков тыквы, и все, вот странно, помогает, если на спирту, согласно кивнул темной головой Рос. Ас появился чуть ли не в 10 вечера, когда я уже извелась сама и замучила Бриту, возник у себя в комнате, я сразу засекла огонек в контрольной сети, и кратчайшим путем, через окно, рванул к нам, я кинулась раскрывать створки, а он бросился ко мне, сгреб в охапку, прижал к себе. «Тим, я так соскучился, это невозможно, когда тебя нет рядом», подняла лицо, глядя в темные глаза, и сбросила ментальный щит, передавая, как мне было без него плохо, и только сейчас сообразила, что сегодня, впервые больше чем за 1.5 года, мы расстались на целых 6 часов, «пойдем ко мне, сегодня ты спишь у меня, бери свой балахон, остальное, что нужно, и полетели», Бри умильно захлопала голубыми глазами вслед, когда мы, держась за руки, шагнули с подоконника наружу, на пару секунд зависли в воздухе, захлопывая магией створки, и спланировали на этаж вниз, кассу. «Прости, мне пришлось задержаться, доделать работу». Пока говорил, держал меня за рукав, словно отпустить не мог. Мы улеглись на бок, нос к носу, колени к коленям, переплели пальцы рук, натянули по уши одеяло. Закончив обустраиваться, дружно выдали уфеф, а потом засмеялись. «Ну как же я скучал», — помотал головой Ас. «Я так привык слышать, чувствовать тебя рядом. В первый момент показалось, что оглох. Меня о чем-то спрашивают, а я не слышу, пытаюсь дотянуться до тебя. Как там Брианна и Элдрид? Они действительно работают в Совете Лордов?» «Да, только боюсь, что отвечал принцессе не в попад, думал о тебе. Ну чего сопишь опять, как ежик?» И часто заморгал черными ресницами. «Тим, ты что, ревнуешь? Не знаю». Но от мысли, что он не со мной, а с кем-то еще, в глазах темно и кишки узлом завязываются. Да, выражаешься не слишком поэтично, зато доходчиво, засмеялся Ас. Повторяю, если хочешь, давай сходим в храм тут или прыгнем в Лорен, как тебе больше нравится, и поженимся. Перестанешь волноваться о принцессах. Как, объектами. Может быть, и вправду, странно до чего. Получается, что Аска не стал для меня дороже и вожделенной свободы, и незамутненного одиночества на обрыве. Что без него все это уже и не мило, не радует и не греет. Решайся, а потом станем драконами и будем летать вместе. Где хочешь, хоть в драконьих горах, хоть здесь. Я уткнулась носом ему в плечо и озадаченно засопела. Не е вот так сразу, и замуж, я не готова. Аз затрясся от смеха. Ну ты драконица на сене. Я захихикала тоже, а потом заговорила. Аз, тут кое-что в голове крутится, покоя не дает. Что? Тот сон, когда я серебряную жилу нашла. Я хотела посмотреть на бой богов, но Лариша сказала, что нельзя. Что если Хашурк меня заметит, мне не жить. И, насторожился Аскани. Получается, все было как бы реально. Словно мне не просто показали, что случилось когда-то, на заре времен, а перенесли туда. Понимаешь? И вот, кровавый дождь. То, что это была кровь хороших богов, я поняла. Потому что от нее обыкновенное серебро превратилось в голубое, которое не терпит зла. И, подтолкнул Ас, я же тоже была вся в этой крови. Вымазалась и вымокла насквозь. Замолчала. Если сейчас он начнет шутить, что уж столько времени прошло, а я еще не посинела, значит, рассказала зря. Понял. Давай разберемся по порядку. Первая вилка, было ли происходившее лично для тебя реально или просто видением? Да. Если ты была только зрителем, или там был твой фантом, который передавал увиденное спящий тут, в китовом киле, тебе, то и беспокоиться ни о чем. Я оцениваю такую вероятность в 3/4. Согласна? Кивнула. Да, это совпадает с моими прикидками. Кровь лилась не только на тебя и на серебро, но и вокруг. Но, кроме серебра, ничего не изменилось. Получается, не вся материя реагирует на божественные эманации. С землей, камнями, травой, ну, что там еще было? Не происходило ведь ничего странного, то есть имеется хорошая вероятность, что и ты, просто вымокла. А то бы побережье полнилось слухами и мифами о бессмертных песцах и сверхмогучих еврашках. Я засмеялась. Ну и скажет же. Но, поскольку за летописный период в 2000 лет никто не встретил аномально живучих леммингов или северных оленей с вечными блохами, примем за истину, что не все мокрое, божественное. Я вцепилась зубами в угол подушки. Мокрая божественная блоха, слов нет. Этой вероятности я бы тоже дал вес 3/4. Хоть ты и герцогиня, но все ж ближе к сусликам, чем к драгметаллам. Перемножаем вероятности, получаем 1/16 или же 6% против 94, что ничего судьбоносного не случилось. При таких шансах я бы спал спокойно. Тем более, что прошло столько времени, а на тебе это вроде бы никак не сказалось. Резерв растет, просто прет. Сегодня мерила 34 ведра. То самое, что объяснял нам Шон, прирост от уже достигнутого. И кому левый дракон каждую субботу кулинарные курсы устраивает? Кто в чужих мозгах варится? Улыбнулся Ас. Ты ж по математике с физикой и химией меня теперь за пояс заткнешь. А в шахматы я с тобой вообще играть больше не буду. Сплошная травма для мужского самолюбия. Подожду, пока свой дракон отрастет, и вот тогда расквитаюсь. Опять шутит. Но и правда, беспокойство ушло. Значит, думаешь, ничего страшного? Страшного, точно, ничего. Лариша тебе помогает. Под страшное она бы тебя не подвела, показала бы нужное как-нибудь по-другому. Вот странное, это может быть, хотя сама видишь, вероятность крайне мала. Ты с Шоном об этом говорила? Нет. Ас расцвел. Ему явно было приятно, что к нему я обратилась первому, но потом чуть качнул темноволосой головой. Поговори, он может знать или может что-то увидеть, а если и он не знает, то и впрямь беспокоиться ни о чем. Иди ко мне ближе, звездочка моя. Утром, пока чистила зубы уже на своем этаже, подвела итоги вечернего разговора. Во-первых, не дергаюсь из-за этой крови, ну мало ли что во сне привиделось. Во-вторых, как засядем сегодня за практическую магию, покопаюсь, поищу в учебнике, как делать амулеты для связи на расстоянии. Вот как Шонов, который у меня висит на шее, и сделаю для себя Яса пару, вдруг моих сил уже хватит докричаться до Лорена. И ой, я же вчера чуть не в первый раз забыла из-за Аса послать вечерний привет Шону. Нехорошо-то как, сунув руку в ворот туники, зажала в кулаке темный лунный камень. Шон, доброе утро и спасибо тебе. Прости, я вчера вечером, кузнечик, это у вас, 7, в Лорене, 5 утра, но спасибо. Следом пришло четкое ощущение зевка. Я смутилась, ну вот, не подумала, и попала пальцем в небо. На уроках я была рассеянной, вертелась в голове и все никак не давала себя поймать какая-то мысль. На геометрии ас не выдержал. «Тим, да что с тобой творится? Нам Дырик что сказал рисовать? Пересечение конусов. А у тебя что?» Я, хлопая глазами, уставилась на лист с парой падающих друг на друга кривоватых четырехгранных пирамид. «Упс, хорошо, что заклинание для чистки одежды отлично работает и для бумаги. На последнем уроке, в физкультуре, Сианурк устроил привычный кросс. Я уже поняла, что для нашего бывшего куратора нормой жизни было хоть раз в день поноситься в волю кругами вокруг школы с флигелями. Лучше, в компании стонущих адептов. Так что обделенным не оставался ни один класс. Интересно, что к этой народной забаве охотно присоединялся не только Бридли, но и наши лихо-синеглазые. Когда лорд Танши возжелал размяться в первый раз, дело чуть не кончилось катастрофой. Потому как Сианурк твердо решил загонять субтильного дракона до полусмерти. А дракон никак не желал помирать и легко трусил рядом, время от времени задирая нос, чтобы полюбоваться облачками в небе. Загнанными оказались студенты, потому что Сианурк наращивал и наращивал темп, лихо делал вид, что не замечает физкультурниковых потуг, а все остальные после седьмого круга сумасшедшего галопа сошли с дистанции, дыша как запаленные лошади, и попадали. Тот урок закончился боевой ничьей. Лихо пожала плечиками и, посвистывая, танцующей походочкой двинулась по своим делам. Сианурк вытирал мокрый лоб и скрежетал зубами, глядя вслед. Мы с Асом традиционно трусили плечом к плечу, преданно вперевшись в сияющий путеводной звездой Сианурга в затылок. Ас еще и умудрялся ментально напевать на бегу песню об отважном Тирсе. И в самом деле, переставлять ноги в такт было заметно легче. Кстати, я уже рассказала Асу, что для роста резерва тренировки нужны не меньше медитаций, и что однажды нам с ним потребуется быть сильными и выносливыми безо всякой магии. Ас проникся. Вывернув из-за угла библиотечного флигеля, мы с разгону чуть не протаранили кучку адептов, столпившихся вокруг сидящей на снегу Дайры. Дайрино лицо было в бурых разводах, светлая челка слиплась от крови. Поддерживающий Дайру за плечи Варин обернулся к нам. Ей под ноги отколовшийся кусок сосульки попал. Подвернула лодыжку, упала, ушибла колено и сильно рассадила лоб. Ярути уже за лордом Россом побежал. Ну да, раны на лице, самые противные. Кровь из них так и хлещет. Дай посмотрю. Ас опустился на колени. А ты что, умеешь? Потом, не отвлекай. Сложенная лодочкой ладонь Аскани легла на Дайрин лоб. Ссадина неглубокая, просто длинная. Обо что ты так, шрам будет? Простонала Дайра вместо ответа. Думаю, нет. Ас взглянул на меня. Тим, кровь аккуратно убрать сможешь? Конечно, смогу. Столько раз подобное делала. Сосредоточилась, ну вот, все. И округлила глаза. До меня дошло то, что вертелось в голове, не давая себя поймать. Весь день, кровь. Есть способ проверить, изменилась ли я. Дайра уже, прихрамывая, поковыляла к зеркалу в вестибюле, смотреть на залеченный лоб. Росс появился, обнаружил, что разобрались без него, дал пострадавшей освобождение от следующего занятия по физкультуре, чтобы прошло колено, и снова ушел на прерванный урок. А я все стояла, глядя невидящими глазами в пространство. Тим, не спи. Побежали дальше, нам еще 20 минут круги мотать, дернул меня за рукав Фас. Ладно, бежим. Я еле дотерпела до конца урока, а потом, будто и не носилась целый час, дунула к себе в комнату. Ас полетел следом. Примчалась, выдернула драконьей нитью из-под шкафа свой кошель, высыпала деньги на кровать, выбрала самую новую, еще блестящую серебряную монету, положила на левую ладонь, а затем кольнула драконьей нитью безымянный палец на правой руке, дождалась, пока набухнет большая алая капля, и впечатала ее в серебро. Ну, произойдет что-нибудь, подождала, считая до 100. Потом, не заморачиваясь с магией, макнула монетку в свое ведро с водой, уставилась на сияющий кружок, ничего, не поголубела, потерла, повертела так и эдак, не, точно, какой была, такой и осталась, уф, пронесло. Самое странное, что я даже не знала, обрадована или огорчена, чуда и хотелось, и одновременно я его боялась. Ну вот, ты пока не богиня, и свататься к тебе еще и Дианур не придет, блеснул зубами Аскани, и не огорчайся, подумай лучше. Так ли хорошо было бы, если б твоя кровь оказалась единственным в империи источником голубого серебра? При такой постановке вопроса, однозначно нет. Молочная корова счастливее. Ночью, до того, как нырнуть в сознание мрака, Я рассказал обо всем Шону. Брита мирно спала на соседней кровати, Ас, внизу. А мы с Шоном лежали нос к носу и рассуждали о божественном. Ну, тут один ответ и один вопрос. Шон повел острым плечом. Ответ ты и без меня получишь рано или поздно. Одна из сражавшихся с Хашургом в тучах, та, с юго-запада. От нее плохого не жди. Угу. Только подарки вроде осеннего испытания, которое мне чуть душу наизнанку не вывернуло. А другая. Древних народов ведь два. Да, кроме драконов есть эльфы. Их же тоже кто-то сотворил, хотя к ним я, вроде бы, отношения не имею. Да как сказать, усмехнулся Шон. Аска не имеет. И Элдрид, который меня сегодня о тебе спрашивал, если захочешь, эльфийкой сделает. Как это эльфийкой? Ну, не совсем. На три четверти. Есть у него такая возможность. А на кой я Элдриду этому сдалась? Мы ж общались всего 2 часа 3 месяца назад. Ну да, 2 часа. И ты не ныла, не кокетничала, не подлизывалась, веником носилась по дворцу в поисках Ри, была любопытной, но в меру. А еще мне сообщили, будто я сам не знаю, что ты симпатичная, соображаешь, и с характером. Угу. Но Шон со своим протеже Элдридом не дотягивает. Вот Ас сегодня меня начал прямо за Дианура сватать. Шон вылупился на меня так, словно у меня на плечах вторая башка отросла, козлиная. Мотнул головой. Ты бы лучше таким не шутила. Ну ладно, марьяжные планы, это все фигня. А про серебро хочу спросить вот что. О чем ты думала, когда размазывала кровь по монете? А я помню, попробовала сосредоточиться, воссоздать в памяти сцену. И ойкнула. Потому что поняла, что мечтала, желала, просто молилась о том, чтобы ничего не получилось. А драконья магия, это именно магия плюс желание, кузнечик. Давай-ка я в тебя загляну, посмотрю сам, и что у тебя с кровью, и почему резерв прет как на дрожжах. Я уже набрал хорошую статистику по другим имперским драконятам, так вы с Асом в пятерке сильнейших. Интересно, с одной стороны, приятно, что мы среди лучших. С другой, выходит, несмотря на все наши потуги и старания, есть кто-то не хуже нас. Сбросив щиты, уставилась в карие глаза. Ну, рад сообщить, что ты пока человек. А что, были сомнения? Там, где дело заходит о богах, можно ждать любых сюрпризов, улыбнулся Шон. Помнишь, я говорил, что, если не поостережешься, станешь орудием. Я не шутил. Ну ладно, вернемся на землю, к тому, что понятно. Значит, один стимул, ты и впрямь влюбилась, причем по уши. Только будь поосторожнее, вам еще 3 года продержаться надо. Я почувствовала, что краснею, а еще стало чуть-чуть обидно. Он так легко это говорит, выходит, ему все равно, клещ ты вредный, что же ты творишь? А если б не было все равно, чтоб ты с этим делать стала? Взгляд Шона стал внимательным и чуть грустным. Протянув руку, дотронулась пальцем до его лица, он не протестовал. Как бы сказать, что любить я буду его всегда, просто Ас, это другое. Не бери в голову, кузнечик, давай о деле. Итак, ты влюбилась, и занимаешься хорошо, и мрак тебе помогает, как может. Кстати, думаю, время погружения можно увеличить, ты тянешь нормально. В общем, никаких отклонений в тебе я не вижу, а что прешь, как овощ на хорошо унавоженной грядке, так продолжай в том же духе, далеко полетишь. Очень лирично, да. Интересно, какой именно далеко летающий овощ? Произнося эту дивную тираду, он представлял, или то был корнеплод. Все, передаю контроль мраку. Готово, Шон, подожди. Что, сама не знаю, просто хочу еще минутку на него посмотреть. Кузнечик, кончай глазами хлопать, подползай ближе, дракошкина личинка, и тыкайся лбом. Я для тебя шею сворачивать не намерен. Сейчас наши занятия с мраком были другими. Я уже не просто смотрела, а пробовала действовать, манипулировать, составлять и сопоставлять кусочки в этом странном текучем цветном мире. Дракон предлагал мне похожие на головоломки задачи, а я пыталась сообразить, что от меня надо, и сделать это. Найти недостающее звено, предсказать итог, почувствовать ошибку, рассчитать кратчайший путь. Мозги кипели. Я мучилась на грани возможностей и одновременно наслаждалась происходящим. А еще подхлестывала мысль, что в следующий раз я сумею чуть больше. Пусть на самую капельку, но ведь и океан состоит из капель. Так, на сегодня достаточно. Мокрая, как мышь, и глазки в кучку не собираются, усмехнулся мрак. Не думал, что будет так интересно учить недолетку. А драконы все так могут. Я открыла глаза, и тут же зажмурилась снова. Перед носом мерцали и покачивались огненные круги. Нет, нужен склад ума, знания и желания. Спи. Спасибо тебе, зевнула я в ответ. Останешься тут? Ладно. Хотя Шон будет ругаться. Ну и пусть. Зато нам, не спящим, сейчас хорошо. Притянула его рукав, ткнулась носом, втягивая родной запах дождя. Даже отлично. Глава 16. Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть верной. Н. Бор. Зато на следующее утро настроение было поганым, потому как вело, качало и мутило. То, что нельзя магичить, счастья тоже не добавляло. Зашедший к нам перед завтраком Ас только усмехнулся и чмокнул меня в лоб. «Давай в трапезную отведу, а то сама с лестницы грохнешься». «Я есть не хочу», — помотала я головой и тут же об этом пожалела. Перед глазами заплясали радужные сполохи, а к горлу подкатила тошнота. «Надо, съешь булку, запьешь тырой». Слушавшая разговор Бри согласно закивала головой, в пользу булок подруга верила свято. Я с тоской поглядела на нее, вот сейчас поест Иззаком, Киром и Ливом пойдет в город, веселиться на воскресной ярмарке. А я, хлюпнула носом, второй год сижу в заперти тут, за каменным забором. Даже в зеленой благодине свободы было больше, эха. Ас, на которого я все это вылила, когда мы вернулись с завтрака, сказал, что у меня сплин из-за головной боли. Я полезла в свой энциклопедический словарь, выяснять, что такое сплин, и обнаружила, что не могу читать, буквы перед глазами плывут и пляшут. Наверное, мы все же вчера переборщили, то есть передраконили. Хотя объяснение было коротеньким, из одного слова, и чисто на упрямстве я его разобрала, хандра. Полечить голову, пожалел меня друг. Не уверена, что можно, вздохнула я, потершись об Асово плечо лбом. Думаю, что это как после тренировок, когда мышцы болят из-за молочной кислоты в них. Надо, чтобы само прошло. Долго вы еще собираетесь продолжать этот мозговорот? Не знаю. Мрак говорит, что польза есть, что я вся теперь креативная, с мозгами на бекрени с эйдетическим мышлением вдобавок к нормальному логическому. И резерв просто прет. Правда, потупилась, основной причиной последнего Шон считает то, что я влюбилась. Да, заинтересовался Ас, придвигаясь еще ближе. Но непонятно, а почему у меня быстрее, чем у тебя? Ты что, любишь меня меньше? Решила повредничать я. Определенно не меньше, ткнулся он носом мне в макушку. Я жениться готов, а ты замуж не рвешься. И кончай бухтить. Возникла мысль, что можно попробовать ходить гулять в Лорен. А что, амулеты нормально подзаряжаются, если пользоваться ими раз в день, а в столице герцоги Сайгерн точно ни одной собаке не нужны. Давай спросим разрешение у Росса, подумай. В Лорене уже весна. Перевела взгляд за окно, на лежащий снаружи на подоконнике валик снега, покрытый похожей на сахарную глазурь корочкой наста, тут, в китовом киле, до растаявшего снега и цветущей мати-мачехи еще пилить и пилить, месяц, не меньше. Может и правда поговорить с Россом? Закончился диалог тем, что Ас уговорил меня одеться потеплее и уволок кататься на горку, а потом, когда вывалились в снегу, промочили ноги и охрипли от вопли и хохота, на конюшню, и предложил, пока обихаживаем лошадей, поразмыслить о том, что во вторник нам обоим в Лорен, ему, в совет лордов, а мне, в первый раз в лабораторию Шона, учиться неведомо чему, а это уж всяко покруче каруселей на базарной площади в нашем китовом киле. Я согласно закивала, до вторника дотерплю. К понедельнику головная боль прошла. Похоже, я приспосабливалась. А лихо сочло мои успехи в ноговыворачивании и рукозаломывании достаточными, чтобы осчастливить новым упражнением. Теперь не на гибкости растяжки, а на точности скорость реакции. Дракон сотворил чучело-мишень с семью кружками-метками на нем. Лоб, сердце, солнечное сплетение и по одной на каждой конечности. Дал мне в руки палку длиной в полтора локтя и объяснил задачу. Как метка замерцает, бить в центр. Если не промажу, кружок погаснет и загорится следующий. Какой именно, заранее неизвестно. А задание, наращивать темп, поражая цель быстрее и быстрее, но не уменьшая силы ударов и не теряя точности. Я кивала, вроде, все понятно. Кроме одного, палкой-то зачем, Аршис содерется руками и ногами, Бредли или Шон, мечами. А деревяшка, несерьезно как-то. Второго истукана лихо сотворила для Аса, и тоже всучила палку. Мы переглянулись и пожали плечами. Ладно, палками так палками. Наверное, лихо знает, что творит. Значит, смотри, Шон ткнул пальцем в белую линию на полу. С той стороны делай, что хочешь, а сюда заходишь только под моим присмотром, потому что опасно». Я кивнула, одновременно оглядывая лабораторию. «Большая, с наш музей. Стены черные, небось, драконий базальт. Окон нет, потому как мы под землей. Потолок с водами, понятно, и воздуха больше, и красивше, и арки прочнее горизонтальной плоскости. В стене под потолком пара дыр, забранных решеткой, вытяжка. Пол каменный, голый, тоже ясно, горючим коврам, которые можно попортить, опрокинув склянку с кислотой, тут не место. Одна дверь, через которую мы вошли из коридора, деревянная, толстенная, обитая железными полосами. Прищурилась магическим зрением, ага, а дело-то не в дереве, там такой клубок фиг знает чего понаверчен. А в дальнем конце комнаты еще две двери, узкие, каменные. Интересно, что за ними? За одной кладовка, ну, кости, сено и химикаты всякие, за другой, экранированное помещение для опасных экспериментов, блеснул зубами Шон. Хмыкнула, можно подумать, у него есть неопасные. Вон, опять весь подол балахона в дырах с обугленными краями. Кстати, а почему он мантию щитом не закрывает? Наверняка мог бы. Потому, чтобы помнить, что есть вещи, которые нужно делать очень аккуратно, но и это не всегда спасает. В общем, чтобы не расслабляться, поняла? Поняла, интересный подход. Ладно, смотрю дальше. Центр комнаты занимали два длинных стола со всякой алхимической утварью, свитками, книгами, листами с формулами и набросками, так сказать, творческий бардак во всей красе. А вдоль двух дальних стен шли сплошняком шкафы и стеллажи. Сколько книг, мечта А, сделала шаг к стеллажам, поглядеть поближе, и ойкнула. Из полумрака одной из ниш на меня кто-то смотрел, а, увидев мою реакцию, подмигнула и хихикнул. «Привет!» Нагнулась и заморгала. Третья полка снизу в большом стеллаже в торце комнаты оказалась пустой, без книг. Получилась длинная, почти в 4 локтя, ниша шириной в локоть, и в ней устроилась с толстым томом принцессы Ринан. «Привет!» – неуверенно отозвалась я. «Интересно, здороваясь с принцессой, я должна делать реверанс? Как-то глупо. Она кверху задом лежит в шкафу, а я перед ней в присядку. И как обращаться? Непонятно. Мы знакомы. Ты, Тим, а я, Ринан. Можно просто Ри. И я тут занимаюсь. Это ты сделала кривые зеркала? Да, привет, Ри», повторила я, и кивнула. «Я, хочешь, для тебя еще одну полку освободим? Тут уютно и удобно», дружелюбно предложила девочка, и тут же перескочила на другое. «А у тебя драконья и человечья магия уже есть? У меня пока», смешно надула губу, «упс, учу теорию впрок. Говорят, еще года два ждать придется. Ты ее не слушай», посоветовал Шон. «Ри хватает эльфийской, чтобы регулярно весь дворец на уши ставить. Тут у нас неделю назад парад гвардии был, знать собралась, именитых горожан пригласили. Так Ри додумалась последним подразделением построить и отправить маршировать все дворцовые латы и доспехи. И ведь правильно все сообразила, наложила невидимости полог тишины, а сняла только тогда, когда начался марш». В голосе Шона звучали гордость и одобрение. «Ага, весело получилось», блеснула Ри зелеными глазами. Я хихикнула, представив выпученные глаза и раскрытые рты именитых горожан. «Так, познакомились, лясы точить кончаем», голос Шона стал серьезным. «Ри, если ты уже проработала третий параграф, займись четвертым, вечером погоняю по обоим. Тим, иди сюда, вот тебе книга по растительным ядам, тут есть все, что можно найти в империи, от тундровых лишайников до уртаби. Ее станешь читать, когда я буду занят», плюхнул на стол передо мной увесистый том в замусоленной коричневой коже. «А вторая наша задача – развить твое магическое зрение. Хочу, чтобы ты научилась распознавать на взгляд состав вещества. Сначала металлы, потом двухкомпонентные субстанции попроще, а в перспективе – сложные соединения. Это – первый шаг к трансмутации на профессиональном уровне. Ух ты, из кожи вылезу. Тим, ты там как, ас? Я его слышу. Хорошо-то как, интересно. Тут Ринан, а мне дали потрясающую книгу о ядах, а у меня замечательное дело о рухнувшей на границе двух владений горе, в которой открылась золотая жила, тоже интересно. 5 часов пролетели как 5 минут, если б можно было, я б тут и осталась. Тем более, что в какой-то момент Шон исчез и вернулся с корзиной выпечки и кувшином клюквенного морса. И да, это стократ лучше любых ярмарок. На прощание Шон, ведущий меня по винтовой лестнице навстречу с закончившим работу асом, похвастался. «Гляди, сделал. и показал левое запястье, обвитое светлым браслетом со вставленным в него знакомым кристаллом кварца. «Пассивный алтарь засекает за поллиги». Я кивнула. «Ну да, без изысков, сечение полоски металла, полукруглые, чтоб к руке прилегало удобно и объем был максимален». «Объем». В голове мелькнула какая-то мысль. Наморщила лоб, пытаясь понять, что ж это было. Идущий впереди Шон, как понял, обернулся, насторожился. «Кузнечик», и поднял руку, чтобы привычным движением взъерошить волосы. Широкий рукав мантии раскрылся черным крылом. «Вот, Шон, а если надо не объем, а площадь, что площадь? Если важен не объем злобомера, а площадь его поверхности, как у зеленого листа, который поглощает солнечный свет. Или вот, помнишь, ты объяснял мне про то, как ловит эфирные волны». Шон застыл на несколько секунд, переваривая сказанное, потом мотнул головой. «Так, хватай масса, летим в китовый киль и пробуем. Потому как мы уже споткнулись на том, что викинговские острова – это не узкие гномьи ходы под горами. Допустим, их хольмы и ньорги мы прочешем. Но кто сказал, что в какой-нибудь пещерке в трех лигах от деревни не спрятано капище? А обшаривать все у нас народу не хватит. Позвали драконов, откликнулась почти сотня. Это хорошо, но ты ж знаешь, острова идут полосой шириной почти в 500 лиг с севера на юг и, с разрывами, длиной в 3000 лиг с запада на восток. Ну да, с учетом акватории, всяких проливов и внутренних морей, выходит площадь в четверть империи. Попробуй осмотри все рифы, прибрежные гроты, фьорды и острова, как одинокую блоху на живом медведе искать. 10 минут спустя, вместо того, чтобы идти ужинать, я с Шоном засела в своей пещере под обрывом. Аса я отправила в трапезную, наказав взять порцию и для меня, прикрыть невидимостью и упереть из столовой в комнату. А уж подогреть я сумею. Жених хмыкнул, укоризненно взглянул на Шона, но согласился. Шон отсоединил от своего браслета кристалл и вручил загогулину из голубого серебра мне. «Дерзай». А у меня начался мандраж. Стало страшно, а вдруг испорчу? Представила таких 100 штук, из чистого золота, и как я их все одним взглядом превращаю в мусор. Ужас. Я же всегда плавила металлы магией. А вдруг так нельзя? Вдруг серебро перестанет быть голубым, волшебным? Вдруг его нужно ковать? Я, сама понимаешь, магией делал, а не молотом махал. Так что давай, и не дергайся со своими вдругами, у нас еще есть. Ладно, раз Шон согласен положиться на мою интуицию, буду интуичить. Посмотрела на браслет, можно просто расплющить в наруч, и проверить, изменится что-то или нет. Если станет лучше, тогда уж экспериментировать, поразмыслив, без спешки, дальше. Вперилась в браслет, тот послушно потек под моим взглядом. Вот, знаю, как, ровная колбаска расплылась, середина стала овальной, потом из нее выросла голова с клювом и, внизу, хвост из нескольких символически намеченных перьев. Обхватывающие руку дужки превратились в распахнутые крылья. Ворон, ага, а кристалл будет вместо глаза. Ну, кузнечик, ты даешь. Шон прищелкнул языком и нацепил мое рукомесло на запястье. Приложил кристаллу. Да, великоват глазик вышел. Не ворон, а стрекоза. Точнее, одноглазый пернатый стрекозел. Шон покосился на меня, хмыкнул. Пошли на луну, проверим. Новый браслет засекал пассивный жертвенник на расстоянии почти в 1,5 лиги. Выходило, что без дополнительных затрат голубого серебра мне удалось увеличить чувствительность злобомера почти втрое. Шон почесал в затылке. «Как ты догадалась?» «Не знаю. Как в шахматы играю. Сперва ты браслет показал, и я задумалась о форме. А потом посмотрела, как ты руку в широком рукаве поднял, словно крыло, и в мозгах щелкнуло. Ясно. А не щелкнет ли вот что?» «Нужно делать сплошную пластину или ажурная конструкция тоже пойдет». Я, вспомнив, как мучилась с зеркалом в воздухе и считала на пальцах, сколько длин волн должно укладываться по толщине слоя воды для лучшего отражения, вздохнула. «Не знаю. Думаю, нужно взять несколько кусков, одинаковых по массе, и поэкспериментировать, чтобы не 20 раз на Луну скакать, а сравнить сразу. Так, что у тебя в среду по расписанию? Медитации, физкультура, фигня, можно прогулять. Математика, химия, биология, география, ГММ, нехорошо. Согласишься пропустить для пользы дела? Смотри, что выходит. Нас поджимает время. Через пару недель море начнет вскрываться ото льда. Через 3-4 можно будет плавать между островами, снимутся с якоря и рыбаки, и купцы, и викинги. И лови их потом незнамо где. Я стараюсь тебя не втягивать, но есть ощущение, что то ли ты у нас такая талантливая, то ли через тебя нам боги подсказки дают. Мне бы в голову не пришло, что браслет нужно расплющить. А сейчас выходит, что надо срочно изготовить таких сотню с хвостом. А как драконы, если полетят невидимыми, будут глядеть на злобомеры? Драконы полетят не одни, на каждом будет эльфийский маг. Вот в его задачу и входит следить за датчиком. Не таращи глаза, такой поиск однажды уже состоялся, на то оно и содружество, улыбнулся Шон. А ты молодец, хорошо сообразила, можешь загадать желание в награду, хихикнул. Только, чур, не поцелуй на луне, я почувствовала, как краснею. Он что, будет тот мой осенний заскок век вспоминать? Почему век? Мы бессмертные, и память у нас хорошая, блеснул зубами вредный наставник. Вот попрошу, поленом по голове приложить, чтоб больше не зубоскалил. Шон подмигнул и усмехнулся. Смешно сопишь, как ежик. Нет, точно надо стукнуть. Почему даже самые умные парни, такие придурки? Ладно, пока не передумал, скажу, чего хочу. Позволь мне приходить в Лоран и заниматься и по пятницам, а то я твою книгу о ядах до Академии дочитать не успею. Шон чуть качнул головой. Интересно, почему? Ждал чего-то другого? Нет на меня времени? Или уловил, что я слегка лукавлю? Дело было не только в ядах, но и в Асе. Я так и не смогла привыкнуть к тому, что раз в неделю тот исчезает на целых 6 часов, а как-то пропал даже на 8, и, когда его не было рядом, я бродила как потерянная. Наконец Шон вздохнул и кивнул. Только на этой неделе никак. Начнем со следующей. Ладно, я закивала в ответ. Асу решила пока ничего не говорить, пусть будет сюрприз. Вот закончит он работу в секретариате, а тут я и появлюсь. Интересно, он сильно обрадуется? Все же и отчасти жаль, пропускать занятия не пришлось. Первый широкий браслет, теперь в форме дракона, я изготовила руками. Ну, в смысле магии. Мы его откалибровали и подправили, чтобы четко засекал алтари с 1,5 лиг. А потом я взяла столько же голубого серебра и, сосредоточившись, сделала то, чему натренировалась на подсвечниках, использовала магию эталонных состояний, сотворив точную копию. Шон довольно присвистнул. Ас, который увязался с нами в Лоран, часто заморгал темными глазищами. Я, безумно довольная собой и содеянным, потянулась к следующей заготовке, отдала приказ и шлепнулась в обморок. К тому моменту, как я пришла в себя на коленях у жениха, Шон налепил уже 50 копий, посмотрел на меня, подмигнул.